На тебе, ласковый мой лохмотье, бывшие некогда нежной плотью, все истрепала и изорвала, только осталось, что два крыла. Одень меня в свое великолепье, помилуй и спаси, а бедные истлевшие отрепья ты в ризницу снеси.